Коби Израилайт, родился в Тель-Авиве, начал играть с 9 лет, обучался игре на фортепиано, закончил консерваторию. Вначале увлекался хэви-металом и панком. Некоторое время играл на ударной установке, позже переключился на исполнение джаза. В своем третьем альбоме на лейбле «Цадик» его неустанный творческий дух перешел к сложному лиризму. В проекте Джона Зорна «Книга ангелов», интерпретируя мелодии Зорна на свой лад, Коби с элегантностью и с большой виртуозностью смешал джаз, цыганские мелодии и клезмерскую музыку. А сегодня музыкальный авантюрист замахнулся на Антонио Вивальди и других столпов классики. Пересечение жанров, слияние культур и объединение множества вкусов в уникальный и оригинальный почерк позволил Коби выпустить 4 альбома на лейбле «Зорна». Коби был назван новатором, не поддающимся никаким классификациям. Его оригинальная музыка зазвучала в кино, на телевидении, в театре и балете. А последние заметные успехи Коби – это написание и участие в юбилейном альбоме легендарной группы «Фанфары Чакарлия», а также соавторство и продюсирование новой звезды асфальт-танго «Аник». Новый альбом Коби в основном мирно был издан в мае этого года все той же асфальт-танго. Little darling, daddy will come. slip away, carry you on a journey, carry our baby home, sing a song to soothe away every fallen dream that was made. Bring you a song to soften every folded crown. Hush, little darling, daddy will come. Последнее музыкальное приключение Коби – это путешествие в удивительный мир великих европейских композиторов. Он по-новому интерпретирует некоторые из великих произведений, композиции Шопена, Моцарта, Стравинского и Дворжака. В альбом также вошли переосмысления произведений Гершвина, Шуберта, Сен-Санса, Листа, Бизе и Доницетти. Идея записать альбом, посвященный только классической музыке, родилась во время работы над аранжировкой венгерского танца номер один Брамса для его предыдущего альбома «Сон Якоба». Благодаря своему фирменному, причудливому звучанию и оригинальному подходу он берется за такие произведения, как «Обряд весны», третий фортепианный концерт Рахманинова и заставляет их звучать так, как не может никто другой. С его уникальным подходом и в то же время с большим уважением к традициям и самим произведениям. Разнообразие альбома обусловлено широким спектром музыкальных стилей Коби Израилайта от кинематографической атмосферной меланхолии до деревенского фолка, от прок-рока до кабаре. Как и на всех своих альбомах, Коби сам играет на большинстве инструментов. Thank you. Divin ravissement. за звучанием альбома проглядывается нечто иное. Все эти аналоговые звуки электроинструментов и ритмические всплески в результате выглядят как фон для прекрасного, доброго, вечного. Альбом оставляет после себя удивительно задумчивый и светлый след. Путешествие в прекрасное продолжается, но а внешние узоры, что ж, это такая игра. Коби Израэлайт, в основном мирно, 5 мая 2023 года. Хоть и критикуют Коби за эклектику, мне нравятся его работы.